гуру. Мало утвердиться в свете, надо также и удержаться в нем. В высоких слоях, где светло, удерживаться нетрудно, но в плотных слоях это требует постоянных усилий, дозора и несломимой твердости решения воли. Не на слабость духа это указывает, а на то, что земные сферы полны самых разнообразных и сильных подчас притяжений, которым необходимо противостать и которые приходится преодолевать постоянно. Земная жизнь – это постоянная борьба высокого и низкого начал в человеке.